Глава 35. Случайные закономерности. Голосовая почта была переполнена. Будто в те моменты, что я не помнил, до телефона мне не было никакого дела. Черт, я пропустил срочный сбор. Проверив день недели, я осознал, что выпало с жизни на все выходные. Вызов команды в воскресенье не сулил ничего хорошего. Из следующих сообщений я узнал об исчезновении Лизы и о том, что вскоре она нашлась в больнице. Я хотел кричать, но я не мог. Мне было не все равно, что подумают соседи. В те моменты, когда я контролировал ситуацию, я поступал так, как считал правильным, даже в ущерб себе. На самом деле, если бы я только мог себе позволить делать, что вздумается, я бы сел в первый попавшийся поезд и ехал, ехал, ехал, под стук колес, наблюдая, как сменяются за окном пейзажи. А потом сошел бы на какой-нибудь богом забытой станции. Долго-долго брел по пустыне. И когда я почувствовал бы, что можно остановиться, раскинул бы руки в стороны и заорал со всей мочи. И не останавливался бы до тех пор, пока не охрипнет голос, и мне станет легче. Я мысленно прожил весь путь и позвонил Лизе, но ее телефон оказался недоступен. Тогда я набрал Такера. «Привет. Только сейчас удалось прослушать твои сообщения». «Привет, Гарри. Что, бурные выходные?» «И не спрашивай. Что с Лизой? Я пытался с ней связаться, но...» Он перебил меня. «Ее телефон в отделе улик. Сама она в больнице Санкист». «Что произошло? Она в порядке?» «В пятницу вечером Лиза стала жертвой похищения. Не похоже, это дело рук нашего субъекта. Она чудом выбралась и почти не пострадала. Пара царапин, растяжение и амнезия. Природа потери памяти пока не ясна, но следов наркотиков в крови не обнаружено». Сердце мое разгонялось от каждого произнесенного им слова, достигнув пика на известии о потере памяти. Было ли это совпадением или железобетонной закономерностью, я не знал. Но незнание не освобождало меня от ответственности. Я должен был срочно ее увидеть. «Мне нужна твоя помощь», — продолжил Такер. «Лиза рассказывала о твоих навыках гипноза. Ты можешь проделать это со мной?» «Я сначала навещу ее, ладно? А после могу приехать в офис». «Договорились». Я зашел в цветочную лавку около дома. Девушка с голубыми дредами и кольцом в носу измерила меня взглядом. «Первое свидание?» Уголки ее губ устремились вверх. «Одно из двух. Либо я неплохо выгляжу, либо же волнению не скрыться за очками и бородой. А может, и то, и другое. Я действительно чувствовал себя как школьник, который впервые дернул девочку за косичку и получил в подтверждение взаимности удар учебником по голове. «Коллега попала в больницу. Можно что-то нейтральное?» «Но она вам нравится, ведь так?» «Нет». Я хотел мотнуть головой в сторону, но вместо этого кивнул. «Все понятно. Коллега. Просто коллега». Глаза продавщицы заговорщицки засмеялись. Мне, конечно, хотелось заявиться к Лизе с букетом красных бархатных роз, наполнить ее жизненное пространство сладковатым ароматом страсти, но я не мог. Пока я не контролировал себя, пока память продолжала меня подводить, пока я не решил эту головоломку о сближении, с кем бы то ни было, не могло быть и речи. Как бы мне этого не хотелось. Тем более речь шла о Лизе. Беззащитной, трогательной Лизе, которая совсем недавно плакала у меня на груди. Корзинка с кудрявыми гвоздиками и неизвестными мне цветами в пастельных оттенках с надписью на флажке «Выздоравливай» била точно в цель. Добрый дружеский жест с наилучшими пожеланиями. Я оставил щедрые чаевые и поехал в больницу. История с похищением не особо тревожила меня, ведь сейчас уже все было позади. Но мысль, что Лиза, как и я, потеряла память, не давала мне покоя.